шрице, то в ординаторской, даже в перевязочной спала. Бродит под окнами, зубами скрипит, спектакли свои всем показывает. Стыдно же! Или рыдает на весь двор. Но я-то, я что могу сделать? Отпустите меня. Это ведь и не работа, и не жизнь. Отпустить не могу. Тогда я сама уеду. Сбежите, печально спросил он. А больные? Уеду, упрямо и яростно произнесла она. Уеду, так невозможно. А мы не пустим. Без вашего разрешения уеду. Позорище на весь район. Вы совладать с вашим Рахимом не можете, а мне каково? Все мне твердят, что у него сильные чувства. Кто знает мои чувства? Ко мне сюда должен был приехать доктор Саинян, и я отменила. Ваш буйный идиот убил бы его. Он меня предупредил. Убью. Зачем мне это все? Более того, товарищ Романюк, если вы помните, то, приехав сюда, я вам писала насчет доктора Саиняна. Но вы заявили, что тут режимные полоса. Как же режимные? Конечно, режимные. Тут с прописками. Для психа Рахима не режимная, а для великолепного доктора режимная, поднимаясь со стула, сказала Люба. В общем, все ясно. Можете сообщить по начальству, что врач Габай дезертировала. В ее злом голосе послышались слезы, но она справилась с собой и, стоя перед Романюком, добавила. Дезертировала, несмотря на созданные ей замечательные условия. Вы же всегда про бытовые условия говорите. А Рахим — это не быт, это так. Кивнув, Люба вышла. На телефонной станции ей сказали, что Ереван можно получить либо сейчас, если удастся связаться, либо завтра с 12 пополудни. Сейчас, розовея от счастья, сказала она. «Пожалуйста, милая девушка, сейчас». Связаться удалось, но Вагаршака не было дома. Трубку взяла старуха, и пришлось говорить с ней. «Здравствуйте, Ашхена Ванесовна», — сказала Люба. «Приветствую вас с берега Черного моря». Опять ее повело на этот проклятый тон, уверенный в себе и развязанный пошлячки. Она всегда так разговаривала, когда чувствовала к себе иронически враждебные отношения бабы-яги, а старуха Огонян ненавидела ее из-за веры, хотя и в лицо-то не видела Любу, а терпеть не могла. Впрочем, Люба платила ей тем же. «Как вы себя чувствуете, Ашхена Ванесовна? А вас это действительно интересует?» «Разумеется. Сейчас я вам все расскажу». И баба-яга из далекой Армении принялась подробно рассказывать про свое самочувствие, и про пульс, и про давление, и про беспокойный сон, и про головные боли. «Вы меня слушаете, дорогая Любочка?» Я даже послышала, что старуха хихикнула басом. И про эту злыдню и ведьму Вагаршак говорит, что она чудо из чудес, а не старуха. «Продолжать, Любочка?» «Вы, наверное, переедаете ваши острые национальные блюда», — отомстила Люба. «Вам нельзя есть ничего на вертеле». Теперь замолчала старуха, полезла за словом в карман. «Надо ж так ревновать несчастного Вагаршака». «А что делает наш Саинян?» Она нарочно сказала «наш» и подчеркнула это слово. «Мой Вагаршак?» — спросила баба-яга. «Мой?» Старуха все еще отыскивала, чем бы отомстить Любе, и, наконец, отыскала. «Может быть, даже ухаживает за девушками?» «Вряд ли!» — крикнула Люба в трубку. «Он писал мне об атрезии пищевода у новорожденных. Это его сейчас очень увлекает». «Вы не знаете?» — ответил ему Долецкий из Ленинграда. «Насчет раннего выявления порок. У них там оживленная переписка с Баировым и Долецким». Уж как замякала и заякала баба-яга, она-то и не знает об атрезии. Он должен был получить от них данные Ледда и Левена. «Получил?» — кричала Люба в трубку. Его это очень занимало. «Все получил», — после паузы ответила старуха. «Все, что ему надо, он всегда получает. До свидания, дорогая, привет вам из Армении. Передам, если не забуду, у меня совсем плохая голова». А ему много звонят. «Не переедайте острова», — опять посоветовала Люба.